Глава 18. Лев чересчур прожорлив. Еспера выпустили из тюрьмы, и он отправился к себе в разбойничий дом с мешком, наполненным львиной едой. Идти было далеко, а вышел он на этот раз поздновато. И когда он приблизился к дому, то услышал, что лев недовольно рычит. Вообще-то льву грех было рычать, потому что жилось ему так, что любой другой лев мог только позавидовать. Дверь из его комнаты вела в садик, огороженный каменной стеной, и он мог выходить гулять, когда ему заблагорассудится. А если погода портилась, он мог в любой момент вернуться домой и улечься на кровать. Но он все-таки рычал, потому что заждался Еспера. Когда Еспер отпер дверь и вошел в дом со своим мешком, лев едва не свалил его с ног от радости. Он вспрыгнул передними лапами ему на плечи и лизнул прямо в лицо, будто это был не Еспер, а плитка сливочного шоколада. «Ну-ну, Левушка, все-таки полегче. Дай-ка мне сначала еду из мешка вытащить». Еспер достал мясо, сосиски и бифштексы, а потом сходил принес ведро воды. На десерт лев получил плитку сливочного шоколада, присланную самим Бастианом. Вид у льва стал довольный и веселый. А Еспер вдобавок почесал ему за ухом, потому что зверю это очень нравилось. «Понимаешь, Левушка, по правде сказать, очень жаль, что тебя не арестовали вместе с нами. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется тебе побыть тут пока одному. Мы ведь скоро вернемся домой. А теперь мне пора обратно в тюрьму, а то Бастиан на меня обидится. Ну, пока. Всего хорошего. Смотри, веди себя как следует». С этими словами Еспер запер дверь и отправился в обратный путь. Парикмахер Сёренсен каждый день заглядывал в тюрьму, поболтать о разных разностях, да поучиться у разбойников играть марш и вальс. А сам он тоже научил их играть те вещи, которые умел. С утра до ночи они что-нибудь разучивали и наигрывали. Бастиану и его жене это доставляло большое удовольствие, ведь теперь у них в доме как будто каждый день был праздник. Но зато кое-что другое доставляло Бастиану много хлопот. Ему все труднее становилось добывать пропитание для льва. Дело в том, что лев был невероятно прожорлив, и неудивительно, что мяснику приходилось постепенно уменьшать ежедневные порции мяса. И вот однажды Бастиан сказал Касперу, Есперу и Юнатану: «К сожалению, мясник больше не может бесплатно снабжать нас мясом для льва». «Это очень печально», — сказал Еспер. «Да», — согласился Бастиан, — «надо нам придумать какой-нибудь новый способ добывать львиную еду». «А может, нам взять да что-нибудь украсть?» — по привычке предложил Юнтон, совершенно забывшись. Но Бастиан на него рассердился. «Ни о каком воровстве не может быть и речи!» — воскликнул он. «Это строго воспрещается!» «Ах да, и верно ведь!» — спохватился Юнтон. «А может, нам походить по улицам и дворам, поиграть и заработать немножко денег?» — предложил Каспер. И тут Бастиану пришла в голову прекрасная идея. «Я знаю, что мы сделаем!» — радостно воскликнул он. — Вы дадите концерт на городской площади, а люди вам заплатят за музыку. Вот и будут деньги на львиную еду. — Блестящая мысль! — поддержал его парикмахер Сёренсен. — Ну как же нам это организовать? — спросил Каспер. — Это я беру на себя, — сказал Бастиан. — А ваше дело играть. — Думаете, нам и правда заплатят за то, что мы будем играть? — недоверчиво спросил Юнатан. — В этом нет никакого сомнения. И Бастиан пошел в город готовить все для концерта. На следующий день на городской площади был вывешен красочный плакат. На нем крупными буквами было написано: «Концерт в пользу голодающего льва состоится на городской площади сегодня в 18:00. Оркестр заключенных города Кардамона исполнит: первое — марш Каспера, второе — марш бродячих музыкантов, третье — юбилейный марш в честь Тобиаса. Не упускайте редкую возможность, концерт замечательный, приходите обязательно». И весь день люди шли мимо, останавливались и изучали плакат. А когда пробило 18:00, вся площадь заполнилась народом. Тут были и взрослые, и дети, старый Тобиас и тетушка София, школьные учители Томми, Рэм и маленькая Камомилла, и многие-многие другие. Парикмахер Сёренсен был за кассира и насобирал кучу денег, а Бастиан был за конферансье. Он выступил вперед и сказал: «Добро пожаловать на наш замечательный концерт. Нам очень приятно, что пришло так много народу. Это значит, что будет много денег льву на пропитание. Вот перед вами наш оркестр. Каспер, играет на фаготе, Еспер играет на флейте, а Юнатан на барабане и прочим тому подобным. Первым номером будет исполнен марш Каспера. Оркестр сыграл сначала марш, а потом вальс, и под конец еще один марш, которому разбойников научил парикмахер Сёренсен. После каждого номера публика била в ладоши изо всех сил, а по окончании все говорили, что концерт был великолепный. Бастиан пересчитал собранные деньги, их оказалось довольно много. Теперь лев надолго был обеспечен едой. Глава 19. Пожар в башне у старого Тобиаса. Раньше Тобиас жил у себя в башне в полном одиночестве, а теперь он никогда не чувствовал себя одиноким. У него же был щенок, подаренный ему Рэмом, да еще попугай, подаренный всеми жителями Кардамона на его 75-летие. А попугай был настоящий болтушка. Он говорил и говорил без умолку. Когда же ему надоедало говорить, он запевал песенку о самом себе. Да, это был удивительный попугай. И Тобиас с каждым днем любил его все сильнее. И щеночка тоже. И жилось им втроем хорошо и весело. Но вот однажды случилось ужасное несчастье. Тобиас пошел в лавку за ветчиной, а попугай со щенком остались дома одни. И в это время в башне начался пожар. Загорелись входная дверь и нижняя часть лестницы. Кто-то крикнул «Пожар!» И со всех сторон народ стал сбегаться на помощь. И Бастиан прибежал, и Силиус, и парикмахер Сёренсен, и другие жители города. А Тобиас как раз возвращался из мясной лавки. Когда он увидел, что у него в башне пожар, то пришел в отчаяние и крикнул собравшимся людям. «Кто из вас может спасти моего щеночка и моего попугая? Они остались в башне наверху!» Многие хотели ему помочь, многие пытались. Но, увы, никто не сумел подняться наверх, потому что вся лестница была охвачена огнем. Пожар разгорался все сильнее, и слышно было, как несчастный щенок тявкает и жалобно скулит. И тут Бастиан вспомнил о Каспере, Еспере и Юнатане. Ведь они же разбойники и наверняка умеют ловко карабкаться по стенам. Он бросился в тюрьму, отпер дверь и крикнул разбойникам. «Скорее, скорее, бегите со всех ног! У Тобиаса в башне пожар, и срочно нужна ваша помощь!» Разбойники припустили. Бастиан за ними следом. «Постарайтесь спасти щенка и попугая, они остались в башне наверху!» — крикнул Бастиан. «Сделаем все, что сможем!» — ответил Каспер. Добежав до башни, разбойники начали карабкаться по наружной стене наверх. «Эй, вы внизу! Принесите нам длинную веревку!» — крикнул Каспер, взбираясь все выше. Булочник сбегал домой за той веревкой, которой он связывал пойманных разбойников. «Вот вам прочная веревка!» И Юнатан спустился немножко вниз по стене, чтобы поймать конец веревки, а потом опять полез вверх. «Вот увидите, они не подведут!» — воскликнул Бастиан. А Каспер помахал им сверху рукой. «Можете на нас положиться!» Он полез еще выше, а люди, внизу затаив дыхание, следили за действиями разбойников. И вот Каспер добрался до балкона, перелез через перила и исчез в башне. И весь народ захлопал в ладоши от радости и закричал «Ура!» Касперу. А теперь временем Еспер и Юнатан тоже докарабкались до балкона и вошли внутрь башни. И тогда им тоже закричали «Ура!». Все стояли и с нетерпением ждали, что же будет дальше. И вот, наконец, из двери показался Каспер, который нес клетку с попугаем. За ним появился Еспер со щенком, а там и Юнатан вышел на балкон. В одной руке подзорная труба, а в другой ящик для хранения хлеба. Народ внизу ликовал, все хлопали и кричали «Ура!», а старый Тобиас от восторга щипал себя за бороду. «Эй, принимайте!» — крикнул Каспер и спустил клетку на веревке вниз. Попугай, обычно такой разговорчивый, за всю дорогу от страха не вымолвил ни слова. Тобиас схватил клетку, и разбойники опять вытянули веревку наверх. Там они привязали к ней подзорную трубу и ящик с хлебом, и их тоже спустили вниз. А щеночка оставили напоследок, потому что привязать его оказалось не так-то просто. «Осторожно!» — сказал Юнатан. «Как бы он не выскользнул из веревки, да не упал на землю!» «Что же нам делать?» — заволновался Каспер. «Обвяжите-ка лучше веревкой меня!» — предложил Еспер. Так они и сделали. Спустили на веревке Еспера, а щеночка он держал в руках. Оба они благополучно приземлились, и Еспер вручил щенка Тобиасу. «Вот вам, пожалуйста, ваша собачка», — сказал он. А Тобиас крепко пожал ему руку и сказал: «Вы все трое будете всегда моими самыми лучшими друзьями».